Когда двигатели затихли, активировал внешние камеры и увидел, как из кабины корабля спускается коренастая фигура. Гарденс выглядел именно так, как и на видеосвязи, мужчина средних лет с короткой седой щетиной. «Жди здесь и будь готова к любому развитию событий», — сказал Кианни, проверяя бластер в кобуре. «Принято, капитан». Спустился по трапу и подошел к Гарденсу, который стоял, внимательно изучая челнок. «Так это твой шахтерский комплекс». Он насмешливо приподнял бровь, кивая на челнок. «Выглядит очень похоже на военный челнок класса «Буревестник», только модифицированный. Ты разбираешься в военной технике?» Спросил, внутренне напрягаясь. «Достаточно, чтобы отличить боевой челнок от шахтерского оборудования», усмехнулся Гарденс, но в его голосе не было угрозы. «Но меня это не касается. Главное, чтобы он влез в мой трюм и не превышал заявленный вес. А за остальное он небрежно пожал плечами, получу свои деньги». Внимательно осмотрел «Саламандру». «Ты закончил с техобслуживанием?» «Почти. Осталось закрыть пару панелей и проверить герметичность. Это займет минут 20, не больше», — Гарденс провел рукой по потертому борту корабля. «Хорошо», — кивнул, все еще ожидая подвоха. «Значит, челнок тебя устраивает». Гарденс снова внимательно посмотрел на челнок. «Ну, это не совсем то, что ты описывал. И я так понимаю, что ты не совсем тот, за кого себя выдаешь. Это проблема». Моя рука незаметно скользнула к кобуре. «Для меня». Он пожал плечами. «Нет, если добавишь еще 20 тысяч к нашей договоренности». «Что?» «Не ожидал такого поворота. Челнок явно непростой. Военный. Такой перевозить рискованное». «Значит, и цена должна быть выше», — невозмутимо заявил Гарденс. «Плюс мне пришлось ускорить техобслуживание, что тоже обошлось недешево. Итого 80 тысяч вместо 60. Мог бы заставить его лететь силой. Просто вытащить бластер, и он бы сделал все, что нужно. Но не хотелось портить отношения с единственным человеком, который мог вывести меня с Алзабии». «Ладно», — согласился после секундного размышления. «80 тысяч. Но больше никаких доплат». «Договорились», — Гарденс удовлетворенно кивнул. «Загоняй свой челнок в трюм», — сказал он, указывая на открытый люк. «И не переживай так. Я привозил и более опасные грузы. Ты не боишься проблем с законом?» Поинтересовался, возвращаясь к челноку. «Нет», — Гарденс отмахнулся небрежным жестом. «В этих доках полиция появляется только по серьезному поводу. А мои полеты никого не интересуют, пока я не нарушаю слишком явно правила перевозок». Видимо, заметив мое недоверие, он добавил: «Слушай, я вижу, что ты нервничаешь. Если бы я хотел тебя сдать полиции, они бы уже были здесь. Креды для меня важнее, чем хорошие отношения с властями. Грузи свой челнок и летим. Кианна, мы загружаемся в трюм Саламандры. Будь готова к любым неожиданностям». «Принято, капитан». «Все системы в режиме готовности». Аккуратно маневрируя, загнал челнок в просторный грузовой отсек Саламандры. Внутри было достаточно места, чтобы Кианна комфортно разместилась. Когда челнок был надежно закреплен, Гарденс закрыл грузовой люк и вернулся в кабину управления. Решил присоединиться к нему, не желая оставаться в трюме на время взлета. «Ты не возражаешь, если я буду в кабине?» Спросил, поднимаясь по лестнице. «Нет проблем. Только не трогай ничего без спроса», — Гарденс занял место в кресле пилота. Кабина «Саламандры» была просторной и удивительно чистой для такого потрёпанного с виду корабля. Видимо, Гарденс хорошо заботился о своем транспорте. «Пристегнись», — сказал он, занимая место пилота. «Взлетаем через 5 минут. Запрошу разрешение на выход из атмосферы». Не был уверен, что его план сработает, но деваться было некуда. Через несколько минут двигатели «Саламандры» зарокотали, и корабль плавно поднялся в воздух. «Транспортник «Саламандра», борт AX-742, запрашиваю разрешение на выход из атмосферы по маршруту NP-3», произнес Гарденс вслух. После короткой паузы из динамика раздался голос диспетчера: «Саламандра, проследуйте к выходному коридору NP-3. Соблюдайте дистанцию и высоту. Счастливого пути». Вот и все. Гарденс повернулся ко мне с довольной улыбкой. Говорил же, никаких проблем. Все еще не верил, что все проходит так гладко. Ожидал, что в любой момент нас перехватят истребители или прикажут вернуться для инспекции. Но «Саламандра» продолжала набирать высоту, следуя по указанному маршруту. «Через 5 минут мы покинем атмосферу», — сообщил Гарденс, манипулируя элементами управления. «А через несколько часов активируем гипердвигатель и покинем систему». Корабль продолжал набирать высоту. За иллюминаторами небо постепенно темнело, пока не стало совсем черным, усыпанным звездами. «Мы покинули атмосферу Элзабии». «Ну вот», — довольно произнес Гарденс, откидываясь в кресле. «Первый этап завершен. Теперь нужно выйти из системы». Когда «Саламандра» пролетала мимо орбитальной станции, напрягся, ожидая, что нас окликнут по связи или даже попытаются перехватить. Но ничего не произошло. Мы продолжали удаляться от планеты, двигаясь к краю системы, где можно было активировать гипердвигатель. «Я все еще не могу поверить, что все идет так гладко», — признался, когда Элзабия превратилась в светящуюся точку позади нас. Гарденс хмыкнул. «Ты слишком много смотришь боевиков. В реальности контроль не такой жесткий, как показывают в кино. Особенно для тех, кто знает лазейки в системе. А я в этом бизнесе уже почти 20 лет». В ответ только снисходительно улыбнулся. Через полтора часа мы достигли безопасного расстояния от планеты, и Гарденс начал подготовку к гиперпрыжку. «Координаты Тау-Киты введены», — сообщил он, проверяя показания приборов. «Гипердвигатель заряжен на 95%. «Готов?» — спросил Гарденс, положив руку на рычаг гипердвигателя. «Готов», — кивнул. «Тогда вперед, к звездам». Он дернул рычаг, и космос за иллюминаторами растянулся в разноцветные полосы. «Саламандра» ушла в гиперпространство, унося меня прочь от Элзабии, от клана, от Марини. От всего, что еще недавно было моей жизнью. «И куда ты на самом деле направляешься?» — неожиданно спросил Гарденс, не отрывая взгляда от приборов. «В каком смысле?» «Брось», — усмехнулся он. «Я не первый день летаю. Ты не похож на человека, который конкретно знает, куда ему нужно. Тебе просто нужно было убраться с Элзабии, а направление значения не имело». Посмотрел на него с новым интересом. «Ты наблюдательный. Это помогает выжить в моем бизнесе», — пожал плечами Гарденс. «Так куда ты на самом деле хочешь попасть?» «Может, я смогу помочь с маршрутом». Задумался. «Действительно, куда мне нужно? Где смогу затеряться, переждать, обдумать следующие шаги? Мне нужно место, где не задают лишних вопросов», — наконец сказал. «И где можно найти информацию определенного рода?»